и у него задрожали плечи. «Я принимаю ваш вызов, Фаулер», — с холодной яростью сказал Вебстер. «По-вашему, не будет. Я не позволю, чтобы вы сделали такую вещь». Фаулер уже встал и, повернувшись к нему спиной, решительно шагал к калитке. Сидя на месте, будто скованный, Вебстер вдруг почувствовал, как его ногу тронула собачья лапа. «Догнать его, хозяин?» — спросил Эльмер. «Задержать?» Вебстер покачал головой. «Пусть идет. У него такое же право, как у меня, поступать по своему усмотрению». Прохладный ветерок, перевалив через ограду, теребил плащ на плечах Вебстера. А в мозгу упорно отдавались слова, произнесенные здесь, в саду, несколько секунд назад. Они словно вышли из глубины веков. «По милости одного из ваших предков мир лишился учения Джуэйна. По милости одного он сжал кулаки, так что ногти впились в ладонь. От нас одни только несчастья, — сказал себе Вебстер, — всему человечеству несчастья. Учение Джуэйна — мутанты, да, но мутанты вот уже несколько веков как овладели учением Джуэйна и ни разу его не применили. Джо отобрал его у Гранта, и Грант всю жизнь потратил на то, чтобы вернуть пропажу, да так и не вернул. «А может быть, в этом учении ничего такого нет?» — попытался утешить себя Вебстер. «Иначе мутанты непременно пустили бы его в ход. Или, кто знает, мутанты нам просто голову морочат, а на самом деле не лучше нашего разобрались». Тихий металлический кашель заставил Вебстера поднять глаза. На крыльце стоял маленький серый робот. «Вызов, сэр», — доложил робот. «Вызов, которого вы ждали». На экране возникло лицо Дженкинса, старое, уродливое, архаичное лицо. Никакого сравнения с гладкими, будто живыми лицами, которыми щеголяют роботы новейших моделей. «Простите, что беспокою вас, сэр», — сказал Дженкинс. «Но случилось нечто из ряда вон выходящее. Пришел Джо и просит разрешения воспользоваться вашим видеофоном, чтобы связаться с вами, сэр. А в чем дело, не говорит. Дескать, просто захотелось побеседовать с давним соседом». «Включи его», — сказал Вебстер. «Не пойму я поведение, сэр», — продолжал Дженкинс. «Пришел и больше часа переливал из пустого в порожнее, прежде чем попросил соединить с вами. С вашего позволения, сэр, мне это кажется очень странным». «Понятно», — ответил Вебстер. «Он вообще со странностями, это Джо». Лицо Дженкинса исчезло. Его сменило другое лицо мутанта Джо. Волевые черты, морщинистая обветренная кожа, серо-голубые глаза, серебрящиеся на висках волосы. «Дженкинс мне не доверяет, Тайлер», — сказал Джо с затаенной усмешкой, от которой Вебстера всегда коробил. «Коли на то пошло, я вам тоже не доверяю», — отрубил он. Джо прищелкнул языком. «Полно, Тайлер. Разве мы вам хоть когда-нибудь чем-нибудь досадили? Хоть один из нас. Вы следите за нами, нервничаете, покоя не знаете. А ведь мы вам не сделали ничего дурного. Сколько собак нам приставили? что мы на каждом шагу на них натыкаемся, завели дела на нас, изучаете, обсуждаете, разбираете, как только самим до сих пор не тошно. «Да, мы вас знаем», — сурово произнес Вебстер. «Знаем про вас больше, чем вы сами знаете. Знаем, сколько вас, и каждого в отдельности держим на примете. Хотите услышать, чем любой из нас был занят по минутам за последние 100 лет? Спросите, мы вам скажем». «А мы все это время печемся о вас», — ответил Джо елейным голосом. «Все прикидываем, как бы вам со временем помочь». «Зачем же дело стало?» — огрызнулся Вебстер. «Мы с самого начала были готовы сотрудничать с вами, даже после того, как вы украли у Гранта записи Джоэйна». «Украли?» «Честное слово, Тайлер, тут какое-то недоразумение. Мы только взяли их, чтобы доработать. Он там такого нагородил, уверен, вам и 2 дней не понадобилось, чтобы разобраться», — отпарировал Вебстер. «Что же вы тянули так долго? Приди вы к нам с ответом, сразу было бы ясно, что вы хотите сотрудничать, и шли бы мы дальше вместе. Мы отозвали бы собак, признали бы вас». «Потеха», — сказал Джо, — «как будто нас когда-нибудь волновало ваше признание». И Вебстер услышал смех, смех человека, который ни в ком не нуждается, для которого все потуги человеческого общества — уморительный анекдот, который идет по жизни в одиночку и вполне этим доволен, который считает род людской потешным и, возможно, чуть-чуть опасным, но именно это делает его еще потешнее, который не испытывает потребности в братстве людей, отвергает это братство как нечто предельно трогательное и провинциальное, вроде клубов болельщиков 20 века. «Ладно, жестко», — произнес Вебстер, — «если вас больше устраивают такие отношения, пожалуйста. Я-то надеялся, что вы предложите какую-нибудь сделку, надеялся на примирение, но и недовольны теперешними отношениями. Мы за то, чтобы изменить их. Дело за вами». «Погоди, Тайлер», — остановил его Джо. «Не выходи из себя. Я думал, сейчас тебе будет интересно узнать, в чем же соль учения Джоэйна. О нем теперь почитай, что забыли, а ведь было время. Вся солнечная система бурлила». «Ладно, рассказывайте», — сказал Вебстер с явным недоверием в голосе. «По сути, вы, люди, одинокое племя», — начал Джо. «Никто из вас по-настоящему не знает своих собратьев. И не знает, потому что между вами нет нужного взаимопонимания. Конечно, у вас есть дружба, но дружба — это основана всецело на эмоциях, а не на глубоком взаимопонимании. Да, вы можете ладить между собой, но опять же за счет терпимости, а не за счет понимания. Вы умеете согласованно решать проблемы, но что это за соглашение? Кто посильнее духом, подавляет того, кто послабее. Но при чем тут все это? Так ведь именно в этом все дело. Учение Джоэйна позволит вам по-настоящему понимать друг друга». «Телепатия? Что-то вроде. Мы, мутанты, владеем телепатией. Но тут речь о другом. Учение Джоэйна наделяет вас способностью воспринять точку зрения другого человека. Вы не обязаны с ней соглашаться, но сможете отдать ей должное. Вы будете воспринимать не только смысл того, что вам говорит собеседник, но и степень его убежденности. Учение Джоэйна позволяет всесторонне оценить идеи и ее обоснования, не только слова человека, но и смысл, который он в них вкладывает. «Семантика», — сказал Вебстер. «Называйте, как хотите, а вся суть в том, что вам понятна не только формулировка, но и подразумеваемая мысль собеседника. Это почти телепатия, но не совсем. Кое в чем даже получше телепатии». «Ну хорошо, а как это достигается? Как вы?» — снова язвительный смех. «Нет, ты сперва подумай как следует, Тайлер. Реши, так ли уж вам это нужно. Потом можно и потолковать». «Сделку предлагаете?» — сказал Вебстер. Джо кивнул. «С подвохом, небось? Даже с двумя. Найдете, потолкуем и об этом». «Ну а что вы хотите получить взамен?» «Много чего», — ответил Джо. «Но ведь и вы в накладе не останетесь». Экран погас, и Вебстер все еще глядел на него невидящими глазами. «Подвох? Разумеется. Ясно как день». Он плотно зажмурился и услышал стук крови в мозгу. Что там говорили про учение Джуэйна в те далекие дни, когда оно было утеряно? Будто за несколько десятилетий оно продвинуло бы человечество вперед на сотню тысяч лет. Что-то вроде этого. Допустим, гипербола, но не такая уж большая. Так сказать, позволительное преувеличение. Человек по-настоящему понимает другого человека, воспринимает его мысли неискаженно, видит не только слова, но и вложенный в них смысл, оценивает точку зрения другого как свою собственную и включает ее в мерки, с которыми подходит к тому или иному вопросу. Конец недоразумениям, конец предвзятости, подозрительности, препирательствам, ясное, полное осознание всех спорных сторон всякой проблемы. Применимо в любой области человеческой деятельности, в социологии, в психологии, в технике, какую грань цивилизации не возьми. Конец раздорам, конец нелепым ошибкам, честная и разумная оценка наличных фактов и идей. 100 тысячелетий за несколько десятков лет. Что ж, пожалуй, не так уж и невероятно. А подвох? Или никакого подвоха нет? Действительно ли мутанты решили уступить в обмен на что-нибудь? Или это кошелек на веревочке, а за углом мутанты со смеха покатываются? Сами они не использовали учения. Естественно, они-то в нем не нуждаются. У них есть телепатия, их она вполне устраивает. Для чего индивидуалистам средства понимать друг друга, когда они отлично обходятся без такого понимания? Мутанты в своих взаимоотношениях довольствуются теми контактами, которые необходимы, чтобы обеспечить их интересы, но не больше того. Они сотрудничают для спасения своей шкуры, но радости им это не доставляет. Предложение от души? Приманка, чтобы отвлечь внимание, тем временем незаметно провернуть какую-нибудь махинацию? Розыгрыш? Подвох? Вебстер покачал головой. «Пойди разберись. Разве угадаешь побуждения и мотивы мутанта?» С приближением вечера стены и потолок кабинета пропитались мягким скрытым светом. Он становился все ярче по мере того, как сгущалась темнота. Вебстер поглядел на окно. Черный прямоугольник с редкими вспышками реклам, озаряющих контуры зданий. Он нажал рычажок, соединяясь с секретарем. Простите, я вас задержал. Совсем забыл про время». «Ничего, сэр», — ответил секретарь. «Вас тут ждет посетитель, мистер Фаулер». «Фаулер? Тот джентльмен, который прилетел с Юпитера». «Да-да», — тоскливо произнес Вебстер. «Пусть войдет». Он едва не забыл про Фаулера и его угрозы. Вебстер рассеянно поглядел на стол, задержал свой взгляд на калейдоскопе. Забавная игрушка. Оригинальная вещица, бесхитростная забава для простодушных умов далекого прошлого. Но для сынишки это будет целое событие. Он протянул руку, взял калейдоскоп, поднес его к глазу. Преображенный трубой свет создал буйную комбинацию красок, какую-то геометрическую фантасмагорию. Вебстер слегка повернул трубу, узор изменился. Повернул еще. Внезапно мозг пронизала щемящая мука. Краски обожгли сознание ни с чем не сравнимой болью. Калейдоскоп со стуком упал на столешницу. Вебстер ухватился руками за край стола. «Вот так детская игрушка», — подумал он с содроганием. Недомогание прошло, сознание прояснилось, дыхание успокоилось. А он все сидел, будто каменный. «Странно. Странно, почему эта штука так на меня подействовала. Или калейдоскоп тут вовсе ни при чем? Приступ сердца шалит. Да нет, вроде бы равновато, но ведь он совсем недавно проверялся». Щелкнула дверь, и Вебстер поднял взгляд на посетителя. Фаулер степенно, не торопясь, подошел к столу и остановился. «Слушаю вас, Фаулер». «Я вспылил тогда в саду», — начал Фаулер. «И зря. Мне казалось, вы меня обязаны понять, хотя бы почему, собственно, обязаны. Ну, и меня такая досада взяла. Судите сами, возвращаясь с Юпитера, чувствую, что все-таки не напрасно столько лет провел там в куполах. Все, что я пережил, когда посылал людей на эксперимент, окупилось, что ли?»